Глава 11. Великий человек. Алина. Я привыкла уходить из дома, когда Тони навещала отца. У нас с ней были отличные отношения, но я не хотела влезать в их собственную неповторимую химию чувств. Однако сегодня сам Бог велел мне сделать исключение. У меня созрел коварный план. Я собиралась воплотить его в жизнь с помощью Тони. Некрасиво использовать ребенка, но я уверена, Тони меня поймет. «Ты не удираешь из дома сегодня?» — спросил Ярослав, когда дочка вошла, а я продолжала возиться на кухне. «Я не удираю, а оставляю вас пообщаться», — поправила я его в очередной раз. Ярик закатил глаза и потянулся за костылями. Он без моей помощи переместился к столу, хвастаясь перед дочерью успехами. Таким она его еще не видела. «Папа!» — воскликнула Тоня. «Ты ходишь?» «Еще не совсем и с помощью костылей, но уже почти». Девочке его формулировки не понравились. Она забавно погрозила отцу пальцем и отчитала очень суровым голосом. «Хватит обесценивать свои старания. Ты проделал огромную работу за несколько месяцев. Вспомни, каким ты был, когда мы первый раз увиделись». «Я был моложе на 11 лет», — хохотнул Яр. «А ты вылезла из матери сморщенная и звонкая». Я закатила глаза. Он не умел присваивать свои достижения категорически. Даже ребенок разбирался в его успехах лучше самого Ярослава. Тоня не постеснялась заметить это вслух. «Твои шуточки — всего лишь попытка избегать реальности. А в реальности ты молодец. Я очень горжусь тобой, папочка». Тоня встала, чтобы обнять Ярика за шею. Он прижал дочку к себе и сглотнул. Я тоже прочистила горло. Они были такими трогательными. Ярик не только сильный волевой мужчина, но и потрясающий нежный отец. Со мной он тоже был нежным, но это уже другое. Я чуть поёрзала и запретила себе утопать в мощных чувствах к Ярославу. В этом доме были две негласные запретные темы. Успехи Ярослава в реабилитации и наши чувства. Я старалась не спугнуть эти достижения и жить одним днем. Мое счастье слишком хрупкое. Не стоит о нем кричать. А вот о грядущем событии нам всем втроем следовало поговорить. Едва Тоня села за стол и принялась за мой фирменный пирог, я подняла неприятную для Ярика тему. «Тоня, ты знаешь, что твоего папу пригласили участвовать в форуме?» «Ого, как интересно!» — моментально отозвалась девочка. Ярослав метнул в меня яростный взгляд и сразу потушил энтузиазм дочери. «Нет там ничего интересного, я не буду участвовать». И мне со злостью: «Алина, мы закрыли эту тему. В чем дело?» «Я ничего не закрывала», — проговорила я, непринужденно откинувшись на спинку стула. «Мне кажется, ты просто обязан принять приглашение». Влезая в нашу перепалку, Тоня уточнила: «А что за форум?» «Особенности построения личного бренда и репутации», — отбарабанила я на память. «Очень интересно». «В Хаяте будет проходить, представляешь? А он отказывается», — окончательно наябничала я. «Вау! Папа, ты обязан пойти и всех там поразить!» Пока мы с Тони болтали, Ярослав стал чернее тучи. Он сложил руки на груди и изо всех сил боролся со своим гневом. Я видела, как пульсирует вена у него на шее, но игнорировала грядущий взрыв. Я расправился с эмоциями и почти спокойно ответил Тони: «Дочь, я бы пошел, если бы мог, но...» И он развел руками, напоминая, что находится в кресле. Святая простота Антонина не приняла его причину за аргумент. «И что такого? Это форум по бренду, а не по спортивной ходьбе». Ярослав отмахнулся. «Я просто не хочу участвовать», — буркнул он и снова попытался пристрелить меня взглядом. «И говорить об этом тоже не хочу. Дурацкий форум. Пустая трата времени». Уже сотню раз именно на этом мы заканчивали спор о его участии. Я вздохнула и сдалась. Упрямство Ярослава обошло стороной только лечебную физкультуру и пытки Тани. К счастью, Тоня обладала не только отцовским умом, но и свежим юным взглядом на вещи. Выдержав минуту паузы, когда мы с Яриком уже остыли, она неожиданно спросила: «Пап, помнишь, я в 5 классе регулярно сдавала учительнице домашку на листочке?» «Угу», — буркнул Ярик. «Помню, а что?» «Я тогда говорила, что потеряла тетрадь, помнишь?» «Да. И мне влепили двойку за грязную работу». «Ты разве что рыбу в тот листок не завернула», — припомнил Ярослав. Я хихикнула, и Тоня тоже. «И ты тогда мне сказал, что важнее говорить правду. Ты будешь все равно меня любить и поддерживать, что бы я ни натворила». Он кивнул, улыбаясь. «И ты призналась, что просто сдавала черновик. Лентяйка хитрая». Ярик мягко ущипнул дочку за щеку. «Я обманывала вас, потому что боялась подвести. Боялась, что мама будет орать, боялась разочаровать тебя». Она погладила отца по колену. «И ты тоже имеешь право на свои страхи. Только я все равно всегда буду на твоей стороне и всегда буду тебя любить и поддерживать». Услышав это, Ярослав выпрямился и замер. Шах и мат. Меня накрыло. Слезы просто хлынули из глаз, когда Тоня закончила плести свою тонкую ловушку-паутинку. Я вскочила из-за стола, промямлила извинения и умчалась рыдать в ванную. После моего увольнения со скорой я стремительно теряла нажитую годами броню. Моя защита тлела, таяла. Я стала ужасно чувствительной и восприимчивой, особенно в таких невероятно трогательных моментах. Я успокоилась достаточно быстро и вернулась на кухню. Тоня держала отца за руки, пока он тихо ей признавался. «Ты права, Татошка, форум классный. Для меня это приглашение — огромное достижение». «Тогда почему, папа? Почему ты отказываешься?» «Все банально. Я боюсь, малышка». «Однажды один дяденька мне сказал, что бояться — это нормально», — выдала Тоня и подмигнула папе. «Какая глупость!» — рассмеялся Ярослав. «Что за идиот тебе это сказал?» «Это ты, папа, и ты не идиот». Я смеялась вместе с ними. Еще несколько слезинок скатились по щекам. Но ни за какие пряники я бы не пропустила этот разговор по своей воле. Хорошо, что Ярослав и Тоня не гнали меня вон. Правда, очень скоро Ярослав увел разговор в серьезное русло. «Это все шуточки, но я действительно боюсь там опозориться. Не хочу, чтобы на меня смотрели с жалостью все эти люди», — признался Ярик, глядя через плечо дочери на меня. Он открывался нам обеим. И я прекрасно понимала в этот момент его страхи, его слабости. «С чего ты взял, что они будут тебя жалеть?» — сразу же отреагировала Тоня. Пока я искала слова, девочка спрашивала первое, что приходило ей в голову. «Да чего же здорово быть юной, смелой умницей!» «Я еле хожу, Тонь, а люди это заметят». «Ты недавно вообще не ходил?» — не сдавалась девочка. «Уверена, что ты быстро заставишь всех забыть о твоих ногах. Ты же у меня суперзвезда!» Ярослав качал головой, не в силах согласиться с дочкой. «Нет, милая, я не смогу. Не бывает суперзвезд-инвалидов». «А как же Ник Вуйчич?» — выдала я наконец. Ярик задрал бровь. Ему не понравился мой пример. «Он с детства инвалид. Пожалуй, единственный, кто сделал себя звездой». «Ничего не единственный», — возразила Тоня. «А Рузвельт? Ему инвалидность не помешала стать президентом». «Президентом США?» — уточнила я. «Который в Ялте был со Сталиным и Черчиллем?» Тоня закивала. «Да, он самый. Я не знала, что он был инвалидом». «А никто не знал, пока он правил страной. У него был паралич обеих ног, но это не помешало ему одержать победу над президентом Гувером. Он не сдался и вошел в историю. Ты тоже не должен идти на поводу у своих страхов, папа». «Откуда ты столько знаешь про Рузвельта?» — спросил Ярослав, весьма удивленный познаниями дочери. «Доклад делала по истории. Нам разрешили выбрать историческую личность». «Ты сама выбрала Рузвельта?» — догадалась я. Тоня опять кивнула. «Да, на его долю выпало много боли и испытаний, но он был великим человеком, совсем как мой папа». Еще один раунд слез, объятий, поцелуев и признания в любви я наблюдала между отцом и дочкой. Ярослав обещал нам с Тоней подумать. 2 дня гнетущей тишины его раздумий были для меня самым тяжелым испытанием. Я сама себе пообещала не приставать к нему, не давить. Намного проще было не говорить о любви, потому что я ужасно боялась остаться наедине со своими чувствами. К счастью, Ярик проникся разговором с дочкой и согласился участвовать. Единственное, что меня пугало до чертиков, это его твердое решение дойти до кафедры спикера самостоятельно. Он не хотел ехать на коляске. Думаю, ковылять на костылях ему тоже не очень нравилось, но с этим девайсом он мог смириться. Я прекрасно знала, что ему будет больно стоять во время речи, но отговаривать не решилась. В назначенный день тряслась от волнения и обливалась холодным потом за кулисами. Пример доблести Рузвельта уже не казался мне таким удачным. Когда объявили Ярослава, он медленно, но уверенно переместился из коляски на костыли и направился к сцене. Все время, пока он шел, я не дышала. К счастью, Ярослав сумел добраться до кафедры, отдал помощнику костыли и вцепился в стойку. «Добрый день!» — поприветствовал он зал. «Меня зовут Ярослав Третьяков. Я консультант в сфере систем наблюдения и безопасности. Если ваши проектировщики накосячили, я смогу спасти и их, и вас. Быстро, надежно, дорого». Аудитория разразилась смехом и аплодисментами. Ярослав расправил плечи и продолжил в том же ключе. Он говорил минут 5. Я не разбирала слов, а слушала его голос и пыталась понять по тембру, насколько ему больно. Ярослав держался отлично. Я почти поверила в его небрежный тон, хотя над шуточками не смеялась. А вот зал не заподозрил ничего. Ярику шумно аплодировали, но он не стал купаться в овациях. Ассистент подал ему костыли, и Третьяков намного медленнее отправился обратно за кулисы. Он почти упал мне в руки, едва скрылся от взгляда зрителей. Я поймала его и помогла сесть в кресло. «Чёртово дерьмо!» — выругался Яр. «Я там чуть не сдох». Хотелось тоже крепко выражаться о его идиотском геройстве и нелепой гордости. Но я сдержалась и проглотила все нелицеприятные определения. «Спасибо, что живой», — бросила я небрежно. «Я убью тебя дома». Ярослав усмехнулся и подмигнул мне. «Возможно, дома у нас будут другие дела». Комментировать это я не стала. Воспользовавшись своим преимуществом, я повезла Яра к выходу. Он, конечно, не собирался оставаться на неофициальную часть или послушать других спикеров. Однако даже по пути к парковке нас остановили несколько его знакомых, чтобы поболтать. Он порывался встать, но силы закончились. К счастью, не закончился интерес людей к Ярославу. Его хвалили за успех, за смелость, за яркую речь. Несколько незнакомых важных мужчин даже оставили свои телефоны и попросили о консультации. Я не узнавала своего угрюмого, часто вспыльчивого мужчину. Ярик очень устал, но при этом весь светился. Ему так важно было чувствовать себя значимым, нужным, важным. В какой-то момент я поняла, что именно таким он был до нашего знакомства. Мне бы порадоваться его возрождению, но вместо этого я испугалась. Очень скоро Ярик встанет на ноги. Пусть не скоро, но его старания обречены на успех. Для меня это отличная новость, но одновременно огромный страх. Я была нужна ему в самый тяжелый период. Возможно, Ярославу больше не потребуется мое присутствие в его вновь счастливой полноценной жизни. В одночасье я возненавидела всех, кто сейчас ему аплодировал. Да, я мыслила себя как меркантильная эгоистичная стерва. Но мне так хотелось владеть этим потрясающим мужчиной единолично. «Может, все-таки останемся на фуршет?» — предложила я, стараясь добавить в голос энтузиазма. Ярик отказался и сделал меня очень счастливой. «Нет, я хочу домой», — сказал он. «Устал, как собака, и надоели все эти люди незнакомые. Отвык от тусовок». Кисло улыбнувшись, я взялась за ручки его кресла, и мы направились к лифту. Обычно чуткий к моему настроению, Ярик не заметил моих переживаний. Видимо, и правда устал. В такси он даже задремал ненадолго, а дома долго сидел на диване, глядя в одну точку. «Принести тебе майку?» — спросила я, вырывая его из раздумий. Яр поднял голову и спросил. «Я тебе не нравлюсь в костюме. Ты мне нравишься любым». В его глазах мелькнула чертовщина, и он похлопал по дивану, приглашая меня сесть рядом. «Алин». Начал он почти торжественно. «Я хотел кое в чем признаться». У меня перехватило дыхание. Неужели он попросит меня уехать? Так скоро. Что такое? Прохрипела я еле слышно. «Я бы не справился без тебя», — сказал он и уткнулся лбом мне в плечо. «Спасибо, что была со мной рядом». Я выдохнула и разрешила себе пожить еще какое-то время в иллюзиях. «Ты все сам сделал, Яр», — проговорила я, поглаживая его по волосам. «Я лишь ждала тебя за кулисами». «Нет, я имел в виду не выступление, вернее, не только его. Ты все время была со мной рядом». Ярик поднял голову и теперь смотрел мне в глаза. «Ты терпела мои припадки, вытирала сопли, слезы и другие жидкости. Я бы не справился без тебя». В горло снова подкатил ком, но теперь я была готова зареветь от счастья. «Ты сам все сделал, милый. Я тут ни при чем». Ярослав усмехнулся и покачал головой, не одобряя мои слова. «Кажется, не только я тут не умею присваивать себе успехи. Нажалуюсь на тебя, Тони». Но попыталась перебить я. Яр положил палец мне на губы, запрещая спорить. «Тихо, детка. Не смей говорить, что ничего не сделала для меня. Ты сделала все, Алина. Я бы не встал на ноги без тебя». Он рассмеялся и поправился. «Хотя я еще и не встал, но обязательно сделаю это». Эта речь определенно вела к каким-то выводам, но у меня не хватало ума догадаться. Я сидела абсолютно растерянная и безвольная. «Ты невероятная, Алинка. Я люблю тебя и не хочу потерять». Я взяла Ярика за руки и уверила, шмыгая носом. «Ты не потеряешь. Я ведь тоже тебя ч-ч-ч». Не дал он договорить. «Подожди, я не закончил». Он забрал у меня одну руку и достал из кармана коробку. Открыл. На бархатной подушечке лежало кольцо. Я ахнула. «Я не могу встать на одно колено пока», — продолжил Ярослав. «Я обязательно спрошу еще раз, когда смогу, но пока дай мне хотя бы надежду, что останешься со мной и когда-нибудь станешь моей женой. Пожалуйста». В его словах было столько мольбы, а в глазах столько любви. Я рассмеялась сквозь слезы, чувствуя невероятное всепоглощающее счастье. «Нет-нет, ничего мне не отвечай сейчас». Ярик снова закрыл мне рот рукой. «Просто возьми его, ладно?» Я покивала и приняла кольцо. Ярослав надел мне его на палец, а я подняла руку, любуясь бликами на элегантном розовом камушке. Ни на что не соглашаясь, ничего не обещая, я сказала. «Ты лучше всех, Ярик. Я люблю тебя». Он прижался лбом к моему лбу и потерся носом о мой нос. «Офигенно!» — прошептал Яр мне в губы. Проделав какой-то хитрый трюк, он уронил меня на диван, навис надо мной. «Сегодня я сверху», — предупредил Ярик, довольно улыбаясь. Я обняла его за шею, поддразнивая. «Ты уверен?» «Конечно. Расслабься, все будет хорошо. Оптимист!» — усмехнулась я и закатила глаза от удовольствия. Губы Ярослава начали творить волшебство на моей коже. Мне сразу стало не до смеха, не до шуток, не до разговоров. Ярик не обманул. Все было хорошо, даже великолепно и потрясающе. Наш стакан теперь точно наполовину полон. Оказывается, так приятно быть оптимистами.